Моя боевая подруга заметно похудела, осунулась и выглядела, прямо скажем, не очень. Особенно бросились в глаза бледность лица и на этом фоне воспаленные веки. «Привет», в унисон поздоровались друг с другом и улыбнулись. «Саш, ты как, сама видишь, каком книзу, но чувствую себя вполне нормально, а ты?» «Если честно, не очень, не так нога, как рука постоянно ноет. Знаешь, что хочется, на берег озера, где смогу забыть про все болячки. Договорись с врачом, и поехали сегодня со мной домой». «Как домой?» Девушка удивленно распахнула глаза. «Тебя уже отпускают?» «Не может быть, надо уметь убеждать. Сегодня вечером или завтра с утра меня отпустит, я договорился, но поставили жесткое условие, чтобы за мной присмотрели. Ты как, поможешь?» Ольга повернулась, но Машутка отрицательно покрутила головой. «Не смогу, как бы не хотела. Сегодня заканчивается срок, на который меня отпустили родители. Если задержусь, шум поднимется до небес. Простите, ребята, в самом деле не могу. Понимаю, мне было жалко отпускать от себя девочку, но понимал, что нельзя играть на чувствах Маши. Эгоизм до добра не доведет. Спасибо, милая, за заботу и уход. Честное слово, для меня ты всегда будешь самым желанным гостем в доме. Будет трудно, одиноко, знай, тебя всегда примут и окажут помощь. Саша, Маша подошла к кровати и нежно поцеловала меня в губы. Спасибо тебе за все, шепнула, наклонившись к голове. Береги Олю. Она за эти дни многое о тебе рассказала. Любит тебя, как и я. Девушка погладила меня по голове и, подойдя к Ольге, чмокнула ту в щеку. Выздоравливайте, ребята. Надеюсь, еще увидимся. И через секунду за ней закрылась дверь. Убежала, с тоской протянула Ольга. Светлый человечек, мало таких. Ты права. За то время, что общались, Маша для меня стала сестренкой. Теплая, смешная, открытая. Все время хотелось ее подхватить на руки и потискать, как большого плюшевого мишку. «Оля, твой брат жив?» Без паузы перескочил на другую тему, отчего девушка на секунду растерялась. «Он жив, а четверо все-таки погибли. Двое, кто был в машине, телохранитель Димы и один из гражданских. Человек проявил любопытство и поплатился за это. Больно и обидно, но нам не дали достаточно времени, чтобы предупредить остальных. За 15 минут я с силой сжал зубы. Мы могли бы связаться по рации с охраной. Могли, Саша, я много думала, анализировала наши действия. Вчера меня повторно посетил следователь. Сообщил, что по его ведомству мероприятия закончились и руководством наши действия признаны удовлетворительными, но открыто другое производство, по которому мы двое являемся подозреваемыми в неправомерном использовании служебного оружия. В смысле неправомерного использования, мы что, должны были палками отбиваться от нападающих? Ставит в вину, что сняли заглушки и пломбы с автоматов без разрешения начальника смены. Подобное могли сделать только после его письменного разрешения. Письменного, они там все разом головой о стены ударились. Какое разрешение, когда в нас стреляли? Мы сняли пломбы раньше, чем по нам был открыт огонь. В пломбах стоит какая-то электроника, и сигнал о разблокировании оружия ушел раньше, чем телохранитель Димы подал сигнал о нападении. По закону подобные действия являются злостным нарушением, которое может повлечь за собой наказание вплоть до тюремного срока. К тому же экспертиза показала, что гражданский погиб от выстрела из твоего оружия. Доказано, что произошел несчастный случай вследствие рикошета, но семья погибшего уже подала в суд, требуя моральной и материальной компенсации. Офигеть! Я был ошеломлен подобными известиями, но что делать, оказавшись в очередной раз на берегу озера? Попросить повторить сегодняшнее утро, блин, получится как в одном фильме с закольцованным днем, хотя иных вариантов попросту не существует. Странно, что об отце Ольга не сказала ни слова, как и о старшем брате. Интересно узнать, как те отреагировали на случившееся. Романов же прямым текстом сказал, что изначально нападение планировалось на меня и Ольгу. Ошибся сам или его разведка, или слова специально были произнесены, чтобы я чувствовал себя виновным. «Для чего?» «Не выдержал», спросил. «Какова реакция твоего отца и людей, кто был обязан побеспокоиться о должной охране членов семьи императора?» «А нет никакой реакции от слова вообще. Отец в госпиталь ни разу не позвонил, не поинтересовался, как мы себя чувствуем. Ну, это он делать не обязан. Наверняка ему о нашем состоянии регулярно сообщают сами работники госпиталя. Но то, что за проведенное здесь время ни он, ни твои братья здесь не появились, наводит на определенные мысли, что мы зря взялись исправить естественный ход событий. В моей голове зазвенел голос девушки. «Думаешь, я ошиблась в брате? Молодец, что сообразила не говорить эти слова вслух. Палата, скорее всего, прослушивается. Давать людям очередной повод для сомнений, надо ли? Что касается твоего младшего брата, раньше времени судить о его поведении не надо. Может, отец ему строго-настрого запретил вообще выходить из дома во избежание повторения произошедшего? Ты сама ему не догадалась позвонить, очередной фон всмятку. В него попала пуля. Так что я вновь без связи, а просить у кого-то не хочу. Да, Саш, есть отличная новость. Микрил Стефанович на поправку пошел. Он, оказывается, тоже здесь. Недавно перевели из окружного госпиталя. Уже наведалась, проведала. Бодренький такой, улыбается. Привет тебе передавал. Врачи гарантируют, что через месяц его выпишут. Рад слышать. В самом деле отличная новость. Хороший он человек. Правильный, я перешел на голос. Ладно, Оля, спасибо, что проведала. Ты иди, а я немного посплю. Усталость накатила. Того и гляди, вырублюсь. Выздоравливай, Саш. Ольга доковыляла до меня и, нагнувшись, сначала поцеловала, потом слегка прикусила верхнюю губу. Это тебе замашу, как предостережение. Понял, никак стала ревновать, я улыбнулся и погладил девушку по голове. С каких пор? С самого детства, Александр Николаевич. Тебе уже рассказывала, повторяться не буду. Хотя, как поняла, память, которой хвалишься, у тебя избирательная. Всего, что касается меня, либо не помнишь, либо притворяешься, что забыл. Все, я пошла отпрашиваться. Неужели думаешь, что оставлю тебя дома одного без пригляда? Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Хотя и прошло всего ничего, как этот дом стал ощущать своим. Если быть честным, не до конца. Он до сих пор для меня оставался отцовским. А вот где жила мама, да и сам я, то да, тот был моим домом. Привезли на следующее утро одного на карете медпомощи. Хотя карета, это слово из прошлого, ехал во вполне комфортабельном микроавтобусе. Подхватив с двух сторон, двое молодых парей чуть ли не на руках донесли по лестнице до дверей квартиры, но, по какой-то неведомой причине, внутрь квартиры заходить не стали, попрощались и побежали вниз. Открыл дверь, зашел, огляделся. Тишина и покой, никого и ничего, хотя вру. В голове раздался на редкость радостный голос моего спутника, хранителя, охранника, мучителя, учителя, в общем, творца. И почему это я мучитель? Хотя понимаю ход мысли и не обижаюсь. Алекс, вижу в твоей голове навязчивые идеи, от которых ты не откажешься. Хорошо, иди на кухню и готовь свою отраву, а потом я тобой займусь. Только позволь это сделать по твоему приглашению. Как будто если бы я запретил, ты не ослушался. Тебя подобные запреты еще никогда не останавливали. Тем не менее, если бы я был с тобой, ты бы не пострадал. Или пострадал, но не столь серьезно. И твоя женщина осталась бы невредима. Я не прав, не бурчи. Ладно, на время снимаю твои ограничения. Занимайся тем, чем считаешь нужным. Да, вопрос. Каким образом телефон Ольги, который оставался в квартире, оказался при ней в момент нападения? Таким же, каким вы оказались одеты в форменную одежду сотрудников охраны и имели при себе реальное боевое оружие. Не находишь странным постоянно уходить от прямых вопросов? Ответом была тишина. Ну и ладно. Прошел с остановками на кухню и сделал себе крепчайший кофе. Будь добр, принеси мне из кабинета сигарету. Последний месяц вообще не курил, а тут считал минуты, когда смогу закурить. Только прошу, без нравоучений, могу предложить альтернативу, хотя тоже является отравой. Твой отец, как и ты, иногда курил, пользовался в основном трубкой. Остался приличный запас табака. Принести, я подумал и согласился. Был период, когда я сам курил трубку, потому что нормальных сигарет в своих скитаниях по миру порой не мог добыть неделями, а трубочный табак, к удивлению, находил почти всегда. Иногда отвратный до невозможности, более похожий на куриный помет, тем не менее. Аккуратно опустился на стул у окна, поставив перед собой большую чашку кофе и принялся набивать трубку. Глянул, ни спичек, ни зажигалки. Табак не зажжешь, а то все равно придется идти в кабинет. Зажигалка там. Ты, как мне кажется, вообще обнаглел. Захотел воспользоваться моим жизненным пламенем, чтобы прикурить. Алекс, у тебя осталось хоть что-нибудь святого? Сказал бы просто, что не поможешь, я бы понял. Что ж, Придется вставать и идти в кабинет. Хотя чего-то я туплю. Зажгу конфорку от электрозажигалки и прикурю от огня. Стал подниматься со стула и тут заметил, как мелькнула искра, и табак в рубке задымился. Пожалел меня, спасибо за заботу, оценил. Дай немного посидеть в тишине, подумать, а потом пойду в спальню. Задам вопросы, больше мешать не буду. Когда здесь появится Эльга? Ее состояние лучше, рассчитывали приехать вместе, но ее оставили в больнице еще на неопределенный срок. Думаю, день-два точно проведет там, пока всех врачей и сестер не сведет с ума. Она переносит ранения тяжелее меня. Задал вопрос, зная, что ее организм нестабилен. Ей в твоем мире лучше, чем здесь. Ты что, ее мысли читал? В ответ снова тишина. Ну да, раз творец сказал, что не будет мешать, в таких мелочах он щепетилен. Гаденыш, во всем бы следовал своему слову. Где-то вдалеке услышал отголоски бухтения, реакцию на мои слова, но не больше. Как же хорошо было сидеть за столом, смотреть на прохожих и делать маленькие глотки ароматного кофе, попыхивая трубкой. Табак у отца был потрясающе ароматным. В общем, просидев около получаса, поковылял в спальню, разделся и лег, заметив, что бинты не столь белы, как прежде, кровит. Тэшка, только не надо меня погружать в сон, день на дворе, что тогда буду делать ночью? Если тебя не усыпить, будешь страдать от боли, а там бы провел время с большей пользой, в обучении. Хорошо, принимаю твой выбор, только потом не обижайся. Готов? Как же было больно. Складывалось впечатление, что творец разрезал все швы, покопался в ранах и зашил обратно, вдобавок полив раны спиртом. Я орал, матерился в голос, пару раз отключался, теряя сознание, но снова приходил в сознание от очередного копошения в моем теле. За окном уже стемнело, ведь на дворе конец ноября, или уже декабрь. Запутался в датах, да и снега практически не было. В этом мире было значительно теплее, и снег на улице видел всего пару раз. Полежав пару часов, таял. На сегодня я закончил. Заканчивается энергия, поэтому в квартире оставляю тебя за главного. Шутишь? Ну да, помню, что говорил о эмоциональной составляющей. Как мои дела? Думал, все будет намного хуже. Твой организм работает на пределе возможностей, но, заживляя раны, пожирает сам себя. Тебе, Алекс, необходимо усиленное питание, но это завтра. Сегодня рекомендую больше не вставать, хотя вряд ли ты послушаешься моего совета. Все, ухожу. Ты так и не ответил, что со мной. В тишине раздался еле слышный хлопок, и я неожиданно ощутил запах озона. Невольно вспомнился огромный ящик ксерокса, которым пользовался пару десятков лет назад. Запах точь-в-точь тот. Немного полежал, а когда почувствовал, что пора посетить место не столь романическое, но жизненно необходимое, поднялся. Потом посетил и ванную, глянул на себя в зеркало, хмыкнул, глядя себе в глаза, бледный, с синяками под глазами, да и причесон соответствующий, грязные волосы на голове торчат в разные стороны, умыл лицо и побрел на кухню, мысленно плюнул на все рекомендации врачей и местного лекаря, достал из холодильника кусок мяса, пяток среднего размера картофелины и начал готовить себе праздничный ужин. Надо ж отметить первый бой в этом мире, из которого, хоть и дырявый, но вышел победителем. К следующему вечеру в квартире появилась Ольга в сопровождении молодого человека, который чем-то неуловимо был похож. «Брат, Дмитрий», мелькнуло в голове, и тут девушка сама представила парня, но все мое внимание в этот момент было приковано не к этим двум, а к двум другим мужчинам, которые по-хозяйски вошли в квартиру, чуть сдвинув меня в сторону как мешающую им мебели, не спросив разрешения, направились в разные стороны осматривать, что где находится. Один, так уже открыл дверь в спальню, и я еле успел его догнать и схватить за шкирку, рвануть на себя. Надо отдать должное, мужчина мгновенно вывернулся из моих рук, потянулся к поясу, но оцепенел, когда ему в лоб уперся ствол пистолета. В наступившей тишине щелчок предохранителя прозвучал настолько оглушительно громко, что гости вздрогнули. «Дернешься, пристрелю на месте. На территории собственного дома имею полное право защищать себя и личное имущество всеми доступными средствами. Тем более разрешение на хранение и ношение оружием подписано самим императором. Вопросы есть? Пожелания? Просьбы? Теперь даю полминуты, чтобы оба исчезли из квартиры. Время пошло. Это личная охрана сына императора», вякнула была Ольга, но, увидев мое лицо, замолчала. «Личная охрана защищала твоего брата, Ольга Сиратовна, во время нападения. Некоторые из них погибли, другие пострадали. Только этих двоих я почему-то вблизи себя не видел. Никак они выполняли свою работу, закрывая собственными телами подопечного, не видел, ни рядом с нами, отстреливаясь до последнего патрона от боевиков. Их не было, не устраивает подобная позиция, никого силой не держу. Александр, вскинулась Ольга, но вновь замолкла. В этот раз ее остановил, дернув за рукав, брат. Что, Александр, я рассвирепел, будут мне в собственном доме указывать, как себя вести. Я, Александр, уже спал сотни, время заканчивается, что замерли. Я слегка пнул сидевшего у моих ног телохранителя. Шли вон отсюда. Почувствовал, как от резкого движения по животу поползла теплая струйка. Сунул руку за ворот халата, который на мне был одет поверх брюк и рубашки, знобило с утра, вот и напялил. Вынул, рука в крови. Это увидели все, кто был в квартире, и Ольга, и гости. Уйдите все, ты тоже, Ольга Сиратовна. Мне надо остаться одному. На удивление, девушка не стала спорить, вышла из квартиры первой. Последним выходил Дмитрий. Повернулся ко мне, как-то странно улыбнулся, наверное, извиняясь. «Спасибо, Саша, за мою жизнь, я твой должник, иди уж». Должник нашелся. Когда дверь захлопнулась, зашел в ванную, сбросил с себя грязную одежду и поверх старой повязки стал наматывать новую. Понял, что в любом случае сегодня лучше ничего не трогать, голова разболелась, да и потряхивала. Испачканное засунул в стиральную машину, а вот как добрался до кровати уже не помнил. Следующие два дня метался в бреду, то чувствуя, как плывет сознание от боли, то приходя в себя от жуткого голода. Несколько раз вставал, что-то ел, а вот что не осталось в памяти, больше пил. Хорошо, в холодильнике имелась целая батарея бутылок с разнообразными соками. Периодически звонил телефон, иногда звенел звонок входной двери, но я только раз ответил на звонок фона, даже не понял, кто звонил. Рявкнул, что еще живой, и отключился. Пришел в себя лишь к вечеру третьего дня, точнее, четвертого, как вернулся из больницы. Грудь не болела. Понял, что кризис миновал, пошел на поправку. В ванной, размочив бинты, смотав и приготовив на выброс, в изумлении уставился себе на грудь. Вспухшие багровые шишки на месте дырок, которые неимоверно чесались. Протирая тело дезинфицирующими салфетками, случайно увидел грудь в ином ракурсе. Так, что следы от пулевых ранений стали не видны, зато появились три кольца, всего три, без всяких дурацких перегородок, препятствий и без фигурок людей. Что это означало, не понимал, да и был не в том состоянии, чтобы досконально разбираться. Хотя почему не воспользоваться подсказкой зала? Тэшка, творец, ты где? В ванную сквозь приоткрытую дверь просочился огненный феникс, сверкая как сварка. Если можно, будь добр, притуши яркость, слепит. Хочешь, чтобы у меня и зрение испортилось? Так лучше. Спасибо за понимание. Твоя программа может ответить на вопрос, что означают три круга на моей груди. Три этапа дальнейшего жизненного цикла, два из которых – периоды личного обучения. Говоришь нормально, немысленно, это явный прогресс. Так сказал личного, это означает, что буду заниматься с тренером без Ольги. Ее присутствие на данном этапе обучения будет скорее отвлекать, чем помогать. Она в данный момент занимается по собственной программе. Что ж, пусть занимается. Новости есть, сегодня я тебя перенесу, готовься. Другой информации нет. Творец, полыхнув красками, исчез, без запаха и звука. Был и нет. Почему так все время не делает? Позер, любит присутствие спецэффектов. Ему бы в Голливуде сниматься, цены б не было. Наверное, тот, кто составлял программу, добавил в нее частицу себя. Высшие они такие. Зайдя на кухню, посмотрел на часы. 6 вечера, до сна еще ой как долго. Состояние было удовлетворительное, но, открыв холодильник, почувствовал, что есть совсем не хочется. Странно, при взгляде на кусок мяса в морозилке у меня появилось чувство тошноты, а не ожидаемое слюноотделение. Выпил залпом пол-литровую бутылку сока и чуть позже сварил кофе. Трубка с пачкой табака так и лежала на кухне, разве что сходил за зажигалкой в кабинет. Занял свое любимое место у окна и стал наблюдать за прохожими, потягивая по очереди то кофе, то мундштук трубки. Обратил внимание, что недалеко от дома вновь появилась машина с наблюдателями. Пусть стоит, мне не мешает. Около 8 вечера зазвонил телефон. Звонил долго, пока я ковылял с кухни до спальни. Номер высветился новый, такого в моих контактах не было. Пока думал, абонент звонить перестал, зато через пару секунд телефон зазвонил вновь, На этот раз на разговор напрашивался глава рода Разумовских. «Добрый вечер, Георгий Алексеевич», — поприветствовал старика. «Добрый, Александр Николаевич, как себя чувствуете? Разговаривать можете? Если нет, позвоню в другой день. Если недолго, выдержу. Может, моего врача прислать, тот с большим опытом? Спасибо, но мне теперь только восстанавливаться, опасность позади. Что ж вы так, Саша, как вообще оказались с Ольгой Сиратовной в том месте? Как, знал бы ты как, сразу бы отложил все дела и лично примчался с расспросами. Если честно, волей случая, Ольга попросила ее сопровождать, соскучилась. Поэтому и оделись соответственно, бронежилеты, пистолеты, пулеметы. Я не сдержался, рассмеялся. Какие там пулеметы? Знал бы, во что вляпаюсь, в самом деле захватил с собой пулемет, а лучше, приехал бы на танке. А так трещотка, которая что была, что ее не было, одно название, а что в ней такого? Автомат самый что ни на есть современный, скорострельность на высоте, осечек практически не бывает. Перечислить минусы, хорошо, калибр, пятерка с небольшим, патроны, так вообще куром на смех, с таким слабым зарядом, как мне показалось, даже краску с машины не сбили. Что были клин или осечка, клеветать не стану, не было такого, но у бойцов, которые выполняют сверхважные задания, должны быть минимум бронебойные пули в магазине, с соответствующим навесом пороха в патронах. А тут, знаете, я бы сказал, что выбором снаряжения и оружия для телохранителей занимаются откровенные враги Руси. Я бы с огромным удовольствием их поставил вместо себя. Пусть бы на собственной шкуре испытали то, что мы почувствовали. В трубке была тишина, потом раздался негромкий смех. Спасибо за своеобразную оценку моих трудов, Александр Николаевич. Вы, может, один в стране не знаете, что за малым исключением вооружения и экипировку для армии, флота и сотрудников внутренних дел, поставляет род Разумовских. Хотя на вас не обижаюсь, потому что вы были вооружены тем и одеты в изделия, что произведены на наших заводах. Что касается краски на машине, по которой стреляли, тут вы явно погорячились, там живого места нет, а что не пробили, то, как вам будет известно, бронебойные пули и армейское оружие запрещено для использования отделами внутренних дел и контрразведки. Во избежание, так сказать, недоразумений, я не извиняюсь за сказанные мною слова, потому что если бы у нас в руках было более мощное оружие, не погиб бы случайный человек, не было бы рикошетов, да и не понадобилось бы тратить сотню патронов на один ствол, а работали мы с двух. Сами можете посчитать, сколько сожгли патронов. Еще и пистолетами воспользовались, не так ли? Там калибр поболее. Не согласны? Не хочу и не буду спорить. Кстати, о танке. Он бы вам не особо помог. Как мне доложили, в машине были найдены два готовых к выстрелу одноразовых гранатомета. Еще одним нападавшие воспользовались, разрядив по машине в километре от вас. Думаете, почему в машине стекол не было? Так вынесло их вместе с людьми. Георгий Алексеевич, можно задать вопрос знающему человеку, кто пытался напасть на сына государя. Достоверной информации мало, но вам противостояли не любители и не ее рядовые боевики. Как и в случае с похищением, работали как отставные сотрудники контрразведки, так и действующие сотрудники. Только вот какая загвоздка, все они были под воздействием сильнодействующих препаратов. Как вариант, что под внушением. Повторю, достоверной информации нет. Главное, у всех погибших после смерти мозг как таковой отсутствовал, вместо так называемого серого вещества голова фактически была заполнена мутной водой. Плохо, но ни одного из так называемых заговорщиков живьем захватить не удается. Они или стреляются, или делают все, чтобы их убили другие. Одного было взяли, так вместе с охранником, к которому был прикован наручниками, выпрыгнул в окно, сам приземлился на голову. Хорошо, сотрудник полиции остался жив, хоть и поломался. Так что делайте выводы. Нам противостоят не отдельные кадры, а структура, скорее всего имеющая поддержку на государственном уровне. Не на нашем, спешу успокоить, хотя не буду врать, среди местных властных персон у них есть немало единомышленников. Не знаю, тот человек, с кем разговаривал, когда меня похитили, не показался мне странным или ненормальным. Обычный служака, причем не потерявший за годы работы чувство сарказма и ехидства. Вот я об этом и говорил только что. До последнего это самые обыкновенные люди, но именно до поры, когда попадают в руки правоохранителей и понимают, что деваться им некуда. Ну да ладно, у нас не такое слабое государство, к тому же имеющие мощный аппарат силовиков. Думаю, со временем все выяснит. Но вы на всякий случай на своих предприятиях усилили меры контроля? Разумеется, в трубке вновь послышался смех. Не хватает еще, чтобы к нам наведалась группа подобных водноглавых. И вам, Александр, советую поберечься. Да, простите, что отнял столь много времени на пустые разговоры. Я вообще-то звонил по делу. Скажите, если дня через 3-4, естественно, после предварительного звонка, за вами заедет Евгений, как в прошлый раз. Появились вопросы по существу, вопросов много, но, как вы выразились, по существу как таковых и нет. Вы достаточно подробно расписали план работы на ближайшие пару лет. Я хотел бы пригласить вас для подписания договора о сотрудничестве. Как западники говоря, контракта. Да, пока не забыл. Само ваше предложение мы оформили как авторское право и завизировали в государственном реестре. Теперь без вашего письменного согласия организовать что-либо подобное будет нельзя. Нет, можно, конечно, но за этим последуют такие штрафы, что мало не покажется. Спасибо, глава. Не ожидал подобного, честное слово. Моя благодарность. Что касается аналогичных предприятий, то их создание и дальнейшую работу, если не будете возражать, оставлю на ваше усмотрение. Пусть покупают лицензию на подобную деятельность, а вы даже сможете дать первоначальные знания, обучив, например, персонал и рассказав методику работы. Так через пару месяцев нас самих на обочину сдвинут. Хотя, старик задумался, лицензии на деятельность, это интересно. Спасибо, стоит подумать, есть, кому предложить подобное. Рад, Георгий Алексеевич, что мы в бизнесе, простите, предпринимательности, стараемся понять друг друга, не подставляя, а помогая. И я этому рад, Александр. К сожалению, в нынешнее время мало вероятности встретить молодых людей со свежим взглядом на жизнь и деловыми идеями. Большинство из них прожигает жизнь, совсем не думая, как заработать, пользуясь накоплениями родителями. Вы уж не обижайтесь на старого брюзгу. Благодарю за беседу и прошу прощения, что занял столь много внимания и сил. Всего доброго. Старик прервал связь, заставив меня задуматься. Да впечатление, что не разговор, то в каждом слове приходится искать двойной, а то и тройной смысл. Зачем нужны эти недомолвки и недосказанности? Информированность у старика фантастическая. Хотя, его безопасник говорил, что за нами смотрят его люди, но не в первый раз, ни во второй они не только не помогли, вообще не вмешивались. Да, дома как-то было проще и прямолинейнее, что ли. Как обычно на берегу озера было хорошо. Солнце, тишина. Здесь даже ветер никогда не дул. Опустил голову и взглянул на себя. Само собой, целый невредим. Моя покоцанная тушка на этот раз полностью осталась дома. Поскольку был один, скинул с себя футболку и шорты и прыгнул в воду. Доплыл до противоположного берега и вернулся обратно. Оделся и лег на теплый песок, закрыв глаза. «Здравствуй, Алекс!» Сверху послышался голос, и я перевернулся на спину. Вскакивать, показывая уважение, не было желания, хотя перед памятью предков это надо было сделать. Человеческие копии ведь были сняты с реальных людей. Встал и склонил голову перед двумя стариками, с одним из которых еще не был знаком. И вам здравствовать. Спасибо за проявленное уважение. Мы это оценили. Присядем, и Сергей первым сел на песок. Сегодняшнее занятие мы проведем втроем. Ты, я и Радислав. Он самый опытный среди нас по логике, построению действий, а также прогнозированию реальности. По логике, переспросил и улыбнулся. Не обижайтесь на мою реакцию. Невольно вспомнился институт. Философия, логика, научный коммунизм. Как давно это было? Логичные действия и подобные мысли – основа деятельности любого мыслящего существа, и не только разумного. Я не прав, тембр голоса у Радислава был мягким, обволакивающим, успокаивающим, как у гипнотизера. Давайте вместе детально разберем, что произошло с учеником во время боя, а потом зададим ему новую задачу на сообразительность. Голос Сергея заставил меня отряхнуться от дремоты. «Алекс, как ты сам оцениваешь свои действия?» Думал над тем, что произошло. Крутил ситуацию с разных сторон, но кроме мелких огрехов ничего не увидел. «В принципе, можно согласиться с твоими словами, учитывая, что этот бой далеко не первый в твоей жизни». Сергей посмотрел на коллегу и, как мне показалось, они обменялись мнениями, хотя где-то в глубине сознания оставалось понимание, что это разные ипостаси одного и того же искусственного разума. Позволь не согласиться с твоими мыслями, Радислав улыбнулся и сощурил глаза. «Скажи, песок, на котором мы сидим, ты воспринимаешь как единое целое или как множество составляющих?» «Песок – единая составляющая из множества песчинок. С другой стороны, мне интересно узнать именно то, о чем ты не сказал, лишь подумал. Вода состоит из множества молекул, капель, атомов и так далее. Как все вокруг нас, да и ты сам, единое целое, но состоишь из множества молекул, атомов, которые ведут, по сути, свою собственную жизнь, ни на секунду не задумываясь, что они являются частью чего-то более большого. Это уже не логика, что-то за гранью философии». Я улыбнулся, глядя на двух закрывших глаза стариков. «Так вся наша жизнь проходит на грани множества разделов, наук, событий, действий. Заканчивается одно и сразу начинается другое. Даже не заканчивается, одно плавно перетекает в другое. Если вернуться к первому вопросу и расширить охват мышления, возьмем, к примеру, тебя за песчинку, будем считать единичкой. Твоя подруга, Ольга, тоже песчинка. И все люди вокруг песчинки, но составляют единое целое, так? И если одного из вас, да даже сотню или тысячу взять вот так, старик схватил горсть песка и кинул в озеро, и убрать, будет нанесен большой урон этому пляжу, но ямка все же осталась. Я показал пальцем на место, откуда был изъят песок. Одна появится ямка, другая, третья, и весь пляж перестанет быть тем, каким он был до нашего появления. Да, волны выбросят новый песок на берег и ветер сгладит множество вырытых ямок, но сколько пройдет времени, когда следы исчезнут окончательно? Это зависит от силы ветра и волн. Рассуждая, в голове возникло понимание, что подобная философская беседа не возникла сама собой. Была причина. Какая? И тут же пришло понимание: люди, которых мы потеряли, и тот прохожий, жизнь которого прервала пуля, выпущенная из оружия, которое держал в руках именно я. А он не безнадежен, рассмеялся Радислав. Что мне нравится в Александре, он так или иначе мысленно возвращается к вопросу, как решить основную задачу, и анализирует свои ошибки. Молодец. И все же, Алекс, Сергей наоборот, нахмурился. Что бы ты изменил, оказавшись на том самом месте второй раз? Я задумался, прокручивая в голове прошедшие события, как делал это уже не один десяток раз. Сообщить по рации. Стоп, а рации у нас были? Только сейчас вспомнил, а не было ничего у меня. Помню, привычно сунул руку за гарнитурой, а та отсутствовала. Ни на поясе ничего не было, ни в нагрудных карманах. Почему? Рация была у твоего напарника, точнее напарницы. Она была старшей в патруле. Не сообразил? Сергей смотрел на меня строго, как воспитательно провинившегося ученика. И не ты должен был командовать, а Ольга. Она прошла обучение и знала, как действовать, но ты почему-то решил, раз имеется опыт боевых действий, все знаешь и умеешь, взять руководство на себя. Ошибка, грубейшая. Анализ твоих действий и вариативность, если бы командовала твоя подчиненная, показал степень урона от нападения в данной локации нулевой. Удивлен? Блин, запутали окончательно. Слово «удивлен» неуместно. Поясню, если бы. Хорошо, начнем сначала. Мы появились до момента нападения за 15 минут. Уверен, Ольга бы не сообразила сообщить по связи о возможном нападении на машину. Увидев лица стариков, полных иронии, поправился. Пусть будет сообразила и сообщила руководству о возможном нападении. Пока те связались бы с охраной, прошло неизвестное время, за которое. А если бы она связалась напрямую с охраной в машине, тогда что? Почему исключаешь подобную возможность? На этот раз мне возразил Радислав. Включи логику, логику. А это значит, надо выйти за рамки шаблона, мыслить шире. Так называемая ближняя охрана обязана иметь прямую связь между всеми сотрудниками, а ты даже не подумал, что существует дистанционная возможность остановить движение подопечного, брата Ольги. Это второй минус. Возразишь, у тебя не было рации, да, а спросить у коллеги, которая была рядом с тобой, есть ли у нее связь, не подумал. Что сказать, старики мои действия разнесли в пух и прах, подводя под каждый мой промах доводы так, что сам понимал их очевидность, правоту, и от этого непроизвольно замкнулся, отвечая на каждый очередной вопрос все более и более неохотно. Вскоре наставники от меня отстали, лишь когда задал вопрос, можно ли еще раз попробовать изменить ситуацию, оба рассмеялись в голос. «Ты считаешь, менять реальность просто?» Щелкнул пальцем, и все по-новому. «Увы, так не бывает. Даю тебе подсказку, если изначально погибли 6 человек, 3 боевика и 3 охранника, то в любом варианте измененной реальности должны были погибнуть те же шестеро. Ни на одного человека больше или меньше. Подождите, я с недоумением посмотрел на двух, чуть не сказал, людей, которые в свою очередь с любопытством наблюдали за моей реакцией. Сергей, вы же сами только что сказали, если бы командовала Ольга, потери бы равнялись нулю. Как же так, предотвратив заранее нападение на машину, не пострадала бы ни охрана, ни боевики, так, шесть человек остались бы живы. Где логика между сказанным вами и тем, что количество погибших в любом случае изменить нельзя? Логика есть везде и во всем. Сергей посмотрел на Радислава, и тот едва заметно кивнул. Ты пропустил некоторые мои слова, которые для себя посчитал несущественными, а это даже не ошибка, грубейший промах. Главным в сказанном, повторю, были слова «в данной локации». Вспомнил, поясню сказанное. Если бы твоя напарница предотвратила нападение на своего младшего брата, произошло нападение на императора и его старшего сына. В любом случае погибли те же семь человек. Просто сигнал о нападении, который дал телохранитель Дмитрия, активизировал силы, охраняющие первое лицо государства, и того увели в изолированное помещение, а группа боевиков, которая должна была провести акцию во дворце, сообразив, что нужные люди стали недосягаемы, отказалась от планов. Что касается слов императора, что изначально нападение планировалось на вас, это был вброс, непроверенная информация, которая в разговоре была использована как эмоциональная составляющая. Ты был прав в своих размышлениях, Сергей усмехнулся. Государь неосознанно хотел часть вины за гибель сына повесить на тебя и свою дочь. Получается, вмешавшись в реальность, мы едва не поменяли жизни одних людей на другие. Если бы Ольга была главной в нашей двойке и своевременно связалась по рации с нужными людьми, погибли бы император и его старший сын. Как по мне, лучше то, что случилось, нежели что могло произойти. С одной стороны, ты прав, Александр, Радислав сейчас говорил, глядя куда-то вдаль, за озеро, а может вообще за пределы этого странного мира. С другой, нам того понять не дано. У тебя есть время подумать и проанализировать состоявшийся разговор. Логичность действий должна присутствовать всегда. Ты обязан, да, именно обязан продумывать свои действия даже не на секунды и минуты, на дни и месяцы вперед, а лучше, так даже на годы. Одно скажу, любой человек, потерявший жизнь, это огромный ущерб для системы, в которой находился, ведь все вокруг взаимосвязано, пронизано между собой миллиардами невидимых нитей, и кто знает, кто бы принес больше пользы стране, в которой живут или жили нынешний император или, скажем, водитель-охранник, у которого через неделю должна была состояться свадьба. Может, кто из его так и не родившихся детей мог бы стать тем, кто принес бы пользы стране во много крат больше, чем нынешний глава страны, Романов. Подумай над ситуацией с этой стороны, а задание даю такое. С чем ты можешь столкнуться при возвращении в свой мир? Даю два направления возможных действий. Твой отец жив. Другой вариант – он не смог излечиться. Я уже сказал, действовать интуитивно, опираясь лишь на эмоции, человеку, способному пройти через грань миров, недопустимо. Всегда представляя перед внутренним взором гору камней, вынув из основания один, даже самый маленький, ты способен как разрушить препятствие во благо всем, так и оказаться погребенным под лавиной осыпавшихся валунов, потому что самые большие камни не всегда находятся в основании. Глава 11. Я даже не почувствовал, когда меня вернули обратно, но проснулся очень рано и уснуть больше не смог. Занятия, а сегодня все, на мой взгляд, свелось к нравоучениям и беседам на философские темы, продлились не так долго, как обычно. Там, как правило, был до захода солнца, но не в этот раз. Стрелки на часах в спальне показывали 5:05. Лежал, прокручивая в памяти раз за разом тот непродолжительный бой, вокруг которого крутился разговор. С какой стороны не смотрел, на первый взгляд делал все правильно, но в итоге именно я оказался виновным. Через полчаса почувствовал, что голова уже отказывается воспринимать реальность, мысли перескочили на другое, мое домашнее задание. Что в первую очередь предстоит сделать, когда окажусь на другой стороне? Идти выискивать таинственный орден и мстить им за нарушенный порядок жизни? Сейчас даже смешно стало от такого намерения. Если разобраться, я ни физически, ни материально от них не пострадал. Ну, угрожали мне у двери собственного дома, было дело, так даже не ударили, а я не сдержался и искалечил двух людей, хотя мог обойтись более гуманно. Выходит, сам виноват, вызвал ответную реакцию, стали мстить, стрелять по окнам дома отца. Да, что касается отца, он, уходя из этого мира, открыл огонь по людям, которые, очевидно, все-таки смогли проникнуть в его квартиру, но сам я никого из чужих ведь так и не видел. Возникает дурацкий вопрос, мог отец уйти красиво, театрально, оставив о себе память как о бойце, а не о смертельно больном человеке, который позже умрет в тяжелых мучениях. Странно, сейчас этот вариант я отбросить не мог. Вспоминая те минуты, появилось ощущение какого-то несоответствия, постановки, если можно так сказать. Сколько прошло с момента, как я услышал первый выстрел и шкаф начал движение, вставая на место. Почему проход минимум полчаса был открыт, а тут стал внезапно закрываться? Отец нажал какую-то тайную кнопку, сдвинул книгу. Нет, руки у него были заняты оружием. Остается что-то, что можно нажать, к примеру, коленом или отодвинуть плечом. В таком случае книги пустышка, зная заранее, что не оставлю это без внимания, пустить меня по ложному пути. Или, как вариант, книги и тайный рычаг дополняют друг друга. И еще, от чего ушел, к тому вновь возвращаюсь. Стрельба. Отец стрелял, а в ответ? А ответной стрельбы не было, это точно. Подхватился, чтобы прямо сейчас идти в кабинет, но почувствовал, что нахожусь не в том состоянии, когда можно бросаться в омут с головой. Сначала следовало привести организм в нормальное состояние, окончательно выздороветь, а уж потом экспериментировать. К тому же не решил, идти одному или брать с собой Ольгу. Рисковать ее жизнью и здоровьем очень не хотелось, это еще мягко сказано. Я за нее просто боялся. Странное чувство, сейчас мне ее не хватало. За последние недели, не считая больницы, привык, что девушка всегда рядом. Близкая, в то же время недоступная. Между нами ведь так ничего и не было. Самым ярким проявлением чувств, лежали, обнявшись, иногда целовались. А сделать шаг навстречу и я, и она, наверное, боялись. Боялись сблизиться настолько, когда мысли о другом человеке застилают разум. Нет, с подобным спешить нельзя. Мы еще молоды. Сложится удачно, не разочаруемся друг в друге, не исключено, что девушка все-таки дождется белого платья и свадебной церемонии. Если же нет, пусть в ее памяти проведенные вместе дни останутся без горького чувства. Вот же лиса. Нет рядом, а в голове ход мыслей все время, так или иначе, заканчиваются на ней. Гоню, а они возвращаются. Знать бы, как ее самочувствие, где сейчас находится. Странно, нет, просто очень волнуюсь. Ты уже проснулся? В голове на грани слышимости еле уловил мысль девушки, пронизанную грустью и теплом. Спасибо, что не забыл о моем существовании. Доброе утро. Где ты сейчас, Саш? Какой же ты бестолковый. Забыл, что снимаю квартиру в твоем доме. Третий двор. Тебя ждать к завтраку. Ты меня пустишь к себе? Приглашаешь? Ольга, понимаю, силой воли подавила эмоции, но я все равно ощутил радость, которая полыхнула в ее сознании. Рад, то ты не потерялась, а еще больше рад, что наша ментальная связь стала намного прочнее и сильнее. Расстояние между нами, наверное, метров 100, кто о чем, а ты о приземленном. Не считая лестниц, этажей, ровно 192 моих шага от парадной до парадной. Это кто еще из нас думает о приземленном? Я, например, даже не подумал считать шаги, потому что ты мужчина. Так я иду, давай, малыш, только прошу, не торопись. Побереги себя, как самочувствие. Сейчас намного лучше, а еще 10 минут назад было плохо. Иду. Ольга добиралась долго, почти 40 минут. Я не выдержал, спустился на первый этаж, чтобы помочь подняться по лестнице. Зашла в парадную, бледная, почти белая, но какая же красивая. Плюнув мысленно на собственные дырки, подхватил девушку на руки и донес до квартиры. Не бегом, конечно, медленно, но все равно почувствовал, что зря из себя корчу непобедимого героя. Кольнуло раз, другой, потом в груди полыхнуло огнем. Наверное, все отразилось на лице, потому что Ольга и сама дернулась как от боли, прошипела. «Поставь меня на ноги, немедленно». Посмотрела на меня и глаза стали наполняться слезами, но голос не дрогнул. «Саша, зачем, кому и что ты пытаешься доказать? Мне надо, чтобы ты был здоров». Уже в квартире, проводив Ольгу на кухню, зашел в ванну, взглянул на повязку, которую с утра с грехом пополам на себя намотал. Так, на всякий случай, хотя в тот момент не думал, что буду носить тяжести. Снял бинты. «Нормально, чистые. Тебе помощь?» Послышался голос с кухни. «А что, Ольга сделает перевязку куда качественнее?» Подхватил пару упаковок с бинтами, предстал перед девушкой с обнаженным торсом, только зря это сделал, увидел ее ошалевшие глаза. Ольга потянулась пальцами к рубцам, но не дотронулась, отдернула руку. «Как такое возможно? Впечатление, что ты получил ранение месяца полтора назад, не меньше. Почти все зарубцевалось, а что осталось воспаление, так это нормально. Мне одна пташка помогла, надеюсь, и тебе окажет помощь. Между прочим, с вечера его не видел и не слышал». Повернув голову к коридору, чуть повысил голос. «Творец, ты как, живой, живой? Что, вспомнил обо мне, когда возникла необходимость? Обижаешься? Ну-ну, задаю конкретный вопрос. Ольге с ее ранениями поможешь, только без нравоучений. Мне ночи хватило. Да или нет, положи ее на кровать и позови меня. Помогу. Благодарю заранее, творец. Ты сейчас с Тэшкой общался?» Ольга чуть нахмурилась. Я ощутила в голове какой-то шум, но слов разобрать не могла. Наверное, потому, что общались между собой напрямую. Ну, как на определенной частоте работают рации. Кстати, в день, когда мы воевали, у тебя была при себе рация. Ольга задумалась, пожала плечами. Честно скажу, не помню. У меня события того дня превратились в какую-то кашу. Если была, мы могли слышать какие-то переговоры, ведь частота рабочая, наверное, была отключена. А что, меня не хочешь пригласить для участия в разговоре? Это уже мысленный посыл Творца. Ты и так все прекрасно слышишь, да и в курсе, что происходило сегодня ночью, а Ольга без твоего присутствия более откровенна. Как пожелаешь. Что ж, если есть возможность, надо попытаться прояснить некоторые моменты. Дело в том, что сегодня ночью на берегу известного тебе озера наставники дали оценку нашим действиям, оценив как посредственные. Я же считаю, что мы сработали на твердую четверку. Ну ладно, пусть будет с минусом, но никак не хуже. Признаю одно, если бы рация была активной, могли бы своевременно сообщить телохранителю Дмитрия, чтобы тот придержал твоего брата в квартире. Вместе с тем не исключаю, что переговоры по рации могли быть перехвачены противником и операция по ликвидации брата была бы отменена, а вместо нее активирована другая. В смысле, другая? У девушки дернулось лицо. Против кого? Во дворце, куда прибыли твой отец и старший брат, находилась вторая группа боевиков. Получив от телохранителя Дмитрия сообщение о нападении, охрана дворца сработала как надо, изолировав императора и его окружение, чем спасла их жизни. Это твои предположения или имеются доказательства? Ольга сидела с прямой спиной и сейчас мало напоминала ту милую барышню, к виду которой привык. Если слова наставников учителей тебе кажутся вымыслом, воспринимай сказанное как мои предположения, но Творец, как понимаю, постоянно мониторит все, что происходит вокруг. У него для этого имеется масса возможностей. Да, пернатый, да, донеслось из прихожей. Сколько было боевиков во дворце? Трое. Столько же, сколь было и в машине. И кроме тех троих, должны были погибнуть еще четверо. Сколько было в нашем варианте? Считай, два охранника в машине, телохранитель брата и прохожий. Четверо. Во дворце, по всей видимости, погибли бы твой отец или брат и три охранника. Как в нашем варианте семь, столько же должно было быть и в другом. Мы с тобой, Оля, лишь заменили Дмитрия на любопытного прохожего, потому что я вчера просмотрел сообщение в газетах, о первоначальном варианте, где погиб твой брат, слова не было. Понимаешь, мы оказались там вместо двух штатных сотрудников наружной охраны, и в газетах о нас было упомянуто вскользь, мол, получили тяжелые ранения сотрудники охраны, мужчина и женщина. Ни фамилий, ни фотографий, ничего. Как понимаю, твоей истерики с проклятиями в адрес отца в новой реальности тоже не было, да и помним о том, что произошло в реальности, той, первой, лишь мы двое, да Творец, который смог заменить действующих лиц. Так что, прости, мне нечего больше добавить. Скажи, а как мы оказались у дома брата? Ольга, кажется, полностью не осознала, что услышала. Как, а хрен знает как, я усмехнулся. Старику Разумовскому, с кем беседовал накануне, на точно такой же вопрос пришлось отвечать уклончиво, мол, нас попросили подстраховать, и просьба поступила с самого верха. Он был удивлен даже не тому, что мы там оказались, а что были оба с оружием и в форменных комбинезонах. Повторю, пришлось выкручиваться. Странно, девушка замолчала, потом подняла голову и посмотрела мне в глаза. Наверное, дня через 3-4, может больше, мы тоже забудем о реальных событиях, ответил не я, а то существо, которое находилось недалеко от нас. Вас это не коснется. Теряется смысл практических занятий, если воспоминания о них навсегда сотрутся из памяти. Ольга замолчала, задав вопрос, который меня совсем не удивил. Предполагал нечто подобное. Я могу воспользоваться этой информацией и сообщить, что на императора готовилось нападение. Можешь, только, надеюсь, об истинном источнике информации не будешь распространяться. В ответ не услышал ничего. За столом лишь хмыкнули, и девушка, вынув из кармана брюк фон, набрала номер. «Мне уйти, чтобы не мешать?» – спросил, но увидев отмашку руки, стал подогревать завтрак, который сделал еще до прихода девушки. «Владимир, да, я. По достоверной информации, второе место покушения – дворец. Основные цели – император или ты? Трое боевиков, но возможны соучастники. Да, за сказанное несу полную ответственность. Всего». Ольга с абонентом говорила сухо, рваными фразами, так как вынуждена была общаться из-за необходимости. Старший брат, не оборачиваясь, задал вопрос и ощутил спиной, как девушка кивнула, но вслух ничего не сказала. Теперь, чтобы не вставать со стула, протри руки мокрым полотенцем, я положил сверток на стол, и кушать. Надо набираться сил. После завтрака тебя уложу в кровать, помогу раздеться и позову Творца. Он обещал с тобой поработать, не в смысле отправить загорать на озеро, а займется лечением. Будет больно, я отказался от сна, поэтому мне было очень больно, а ты как договоришься с местным лекарем? Можешь совместить лечение с обучением, можешь терпеть боль, но не советую, Творец работает без анестезии. Я потерплю. Хочешь доказать, какая ты сильная, а надо, будешь кричать от боли, как я, так не выдержу, попрошу Творца, чтоб тебя отключил. После завтрака, положив посуду в раковину, помог Ольге добраться до спальни. Не помог, а фактически сам ее раздел. Повязки были сухими и чистыми. Уже хорошо, только не уходи, прошу. Мне сунули горячую ладошку, которую пришлось сжать в своих руках. Творец, мы готовы, ждем тебя. Через мгновение нас окутало сверкание невесомых крыльев. Иди, она уже спит, донеслась мысль Творца, и я, аккуратно положив руку Ольге под одеяло, вышел из спальни. Перемывая, кажется, уже в третий раз посуду, все прислушивался к звукам из спальни, переживая, что девочке предстояло пережить, но не мешал. Знал, что первым, кто узнает об окончании лечения, стану я. Достал трубку, набил табаком и закурил, сидя у окна. Творец закончил лечение только к вечеру и, как и после меня, полностью израсходовав энергию, исчез, предупредив, что Ольга проспит до утра. Зашел в спальню, глянул на подругу, лицо девочки разгладилось и, как мне показалось, даже посвежело. Не удержался, аккуратно чмокнул в нос, поймал себя на мысли, что, кажется, я все-таки влюбился. Нет, об этом думать рано. Впереди много дел, а пока есть время, можно отвлечься и заняться другим важным делом. Направился в подвал, в тир. Напялив на себя двойную защиту, выстроил комбинацию прохождения на максимальное сопротивление и сам себе дал отмашку. 3, 2, 1. Можно посетить твой дом, раздалось в голове, но, одновременно дав согласие, добавил, чтобы до финала мне не мешали. Два этапа прошел чисто, а на третьем, во время перезарядки, на секунду расслабился и сразу же получил 3 удара деревянными маркерами, 1 в шлем, 2 в грудь. Убит. Высветилось на итоговом табло. Чертовщина какая-то. Последние 3 прохода на полигоне в меня попадали именно в этом месте. И ведь ни разу так и не удалось проскочить незапятнанным дальше. Ладно, время есть, чтобы подготовиться и в итоге заполучить обещанный микрилом коньяк. Вернулся на исходную и пожал протянутую руку сидевшего у монитора Никаса, внимательно наблюдавшего за моими действиями. Очень даже неплохо, огромный мужчина улыбнулся. Совет примите, если дельный, приму с благодарностью. Не стоит зацикливаться только на автоматическом оружии. У вас же имеется второе, пистолет. С ним проскочили за угол, спрятались и перезаряжайтесь на здоровье. Вовремя смененное оружие всегда, во-первых, сбивает с толка противника, во-вторых, 1,5 десятка патронов могут предоставить шанс найти подходящее укрытие. Спасибо, подумаю. Так вы сами воспользовались этой методой во время боя, дав понять боевикам, что у вас закончились боеприпасы. Поэтому последний уцелевший из них и покинул машину, а мог бы там сидеть и дальше. Оружия и боеприпасов у него хватало. Да, удивился очевидности его слов, но меня заинтересовало совсем другое. Никас, а можно поинтересоваться таким вопросом? Не так давно во всеуслышание было заявлено, что я нахожусь под защитой Этала. Не ошибся? Почему тогда в ответственный момент мне никто не помог? Или во время дуэли был шаг позерства со стороны небесного народа? Александр, я, как и все остальные, обязаны подчиняться приказам нашего руководителя, а она после встречи с императором отозвала ранее данное распоряжение. Только мне об этом забыли сообщить. Да, как сказала Манчини, небесный народ не вмешивается в дела живущих, дословная цитата. Ладно, не обижаюсь, хотя для меня подобные действия непонятны. Что ж, если вместо меня вам поможет император, буду рад. У нас в народе говорят, баба с воза кобыле легче. Лично вам, Никас, благодарен за оказанную помощь, как и тем людям, которые нам помогали, что не могу сказать о вашем руководителе, которая за моей спиной проводит тайные переговоры. Пусть Бог рассудит, кто из нас прав, а кто виноват. С чем пожаловали? Что вы знаете о безголовых? Я, чтобы не терять время, разговаривал с гостем и постепенно разоблачался, снимая защиту. Чистку оружия оставил на потом, когда останусь один. Вы о тех, у кого после смерти обнаруживают в голове воду. Мало информации, но что подобные люди, есть в курсе. А вы каким боком о них узнали? Те, кто погибает подобным образом, не появляются среди нас. Понимаете, о чем я? Вполне. У них, что, нет души? Или второго я? Как у вас, это не второе я, это нечто другое. Это, увидев выражение моего лица, мужчина не счел нужным продолжать. Мы сами до конца не понимаем, что из себя представляем. Если в двух словах, то, что живущие называют душой, у погибших безголовых свободно проходит через барьеры. Они становятся свободны, понимаете, в отличие от нас, те имеют возможность сразу уйти за пределы бытия. Наверное, некоторые из вас, кому надоело существование в нестабильном состоянии, стали завидовать, как вы выразились, безголовым. Начались разговоры, что власть ничего не предпринимает. К счастью, ничего подобного нет, но вы правы, неудобная тема то и дело возникает. Никас, могу предположить, что мое похищение и нападение на сына императора совершили представители одной и той же организации. Вопрос, вы сами что-нибудь смогли выяснить, откуда берутся эти люди? Точнее, каким образом они заболевают или, может, подвергаются внешнему воздействию? Не может быть такого, что, например, человека, в котором заинтересована эта странная структура, специально заражают каким-нибудь вирусом, или на него воздействуют как-то иначе, ментально, облучают. А самым главным остается вопрос, каковы цели не самой организации, а тех, кто стоит во главе структуры или кто ими руководит, оставаясь незримыми. Александр, у меня, к сожалению, нет ни одного ответа на ваши вопросы. Точнее, могу подтвердить, что на вас напали люди из той же организации, что ранее пыталась похитить. Тогда позвольте узнать, раз ваш народ тоже косвенно затронут происходящими событиями, чем Итала могут помочь живущим? Не на словах, делами, или в очередной раз будете искать, кто вам поможет, а себе оставите тяжкую ношу следить за процессом? Александр, но вы должны нас понять, мы не можем. Я не смог больше это слушать. Не люди, а сплошь нытики, нахлебники и тунеядцы. Я никому ничего не должен. Это главное и основное, что прошу запомнить и передать своему руководству. Если вы, миллионы существ, не желаете помочь себе сами, а ждете, что кто-то другой это сделает за вас, ошибаетесь. Хотите наглядный пример, доказывающий, уж извините за откровенность, тупость подобных действий? Мне сначала дали, потом сняли защиту Итала. Почему это случилось, вы знаете, но никто из вас не вмешался, когда реально возникла смертельная опасность. Тем самым небесный народ мог лишиться единственного человека, который хотя и гипотетически, но имеет возможность помочь Итала. Не кажется нынешнее положение дел идиотизмом? Мужчина опустил глаза, но попытался оправдаться. Вы правы в своих суждениях, и многие из небесного народа это тоже понимают, но, а не должно быть никакого но, Никас. Или мы сообща делаем общее дело, или забываем о существовании друг друга. Извините, но держать на своей шее, сколько там, 3,5 миллиона, ой, простите, миллиарда нахлебников, мне кажется слишком тяжелой ношей. Повторю, или вместе, или каждый по себе. Что вы хотите узнать? Мне показалось, что могучий мужчина внезапно поник, даже стал меньше, что ли. Я хочу знать, кто стоит за организацией пустоголовых, куда тянутся ниточки и каким образом изменяются или заражаются те или иные люди, где находятся их базы, а что таковые есть, без сомнений. Чем больше информации, тем лучше. Ваш народ – самые лучшие подслушивающие устройства. Вас не намного меньше, чем живущих сейчас на территории Европы и Руси. При желании, информацию, о которой сейчас сказал, вы можете узнать максимум за пару дней. Если оно будет, конечно, это желание, а не будет, так о чем разговор? Да, забыл упомянуть главное. Мне лично эта информация не нужна. Пусть госпожа Манчини передаст ее императору, и ей слава и государю будет оказана помощь. Есть возражения? Мне будет трудно донести до руководства ваши доводы. Если бы вы могли, сами смогли. Никос, скажите, а мне это нужно? Убеждать ваше руководство в правильности их собственных действий? Я вас уважаю за, уж простите, не сломленный до конца нрав и оставшуюся в душе капельку бунтарства. Разве вы сами не способны передать мои слова так, как они прозвучали? Я не столь значимая величина, чтобы меня слушали. Мужчина неожиданно вздрогнул, поднялся со стула и закрыл глаза. Через несколько секунд с извинениями попросил разрешить посещение моего дома еще одному итало. Разрешил. Здравствуй, живущий. Около Никоса появился старик с длинной, просто сказочной, почти до колен, бородой. Из-за специфического разреза глаз тот скорее был представителем Востока. Японец или кореец, хотя кто их разберет, в этих народностях разбирался плохо. Прости, что пришлось вмешаться, но передавать ничего не надо. Ты, наверное, забыл, что рассказывали о нынешней особенности нашего народа. Когда что-то знает один из нас, знают все. Мы с начала разговора не особо вникали в суть, но потом осознали, насколько важно каждое сказанное здесь слово. Не буду ничего обещать, не стану и смущать твой разум словами. Скажу так, мы, если принимаем на себя некие обязанности, всегда выполняем их с достоинством и честью. Полученный результат доложим человеку, от которого зависит наше будущее. А сейчас прощай, старик, следом и Никос, исчезли. Вот, называется, и поговорили. Столько времени и, в принципе, ни о чем. Ладно, пусть думают, решают, а что хорошо, так я за время разговора, сам того не замечая, почистил все оружие и смазал. Осталось поставить в пирамиду в сейфе и, заперев, подняться к себе в квартиру, вспоминать и анализировать, что было сказано, пустая трата времени. Я высказал все, о чем думал не один день, а от Никоса, да и от старика, в ответ ничего вразумительного так и не услышал. Как он сказал, доложим человеку, от которого зависит наше будущее. Кому интересно, мне или императору? Лучше бы не мне, время покажет, а по факту игра в одни ворота меня совсем не увлекает.